вначале было слово, есть теперь тьма слов, но нет начала. Знать в колыбели зря качала Мария радостную весть. Жизнь продает из-под полы кота в мешке, мираж в пустыне, смерть, как всегда, посередине, вверху звезда, внизу полынь. В порванных сетях хор междометий, а на лице у пруда маска льда. Дверь в Эдем, за садом сад, за садом сад, и вдруг засада. Вот так и с гефсиманским ладом прелюба срифмовался ад. Ищаши сей избить до дна, чтоб не ролик узреть без грима. Гарсон господень, мимо, мимо, нам хватит вида из окна. В порванных сетях хор междометий, а на лице у пруда маска льда. Ведут к чертям, сведут с ума нас всех разбойницы дороги. Они так строгие, а строги сплетут нам паутину сна. Мы все в долгах, но не на во, что в инфернальном бухучете. Один за всех всегда в расчете, когда все против одного –